узких теней. Смещать не надо красок. Опять этот мавр. К черту ваше искусство, я ужасно несчастен. Она все так же ходит взад-вперед по берегу. Там, где буря и сеть раскинута на просушку, на горячих каменных плитах, и яблочный отсвет от морской ряби играет на борту рыбачьей лодки. Где-то когда-то я допустил роковую ошибку. Маленькие ноготки, отвалившиеся рыбьи чешуи, поблескивают там и тут в ячейках бурых сетей. Все это кончится так в Алеппо, если я не проявлю благоразумие. Пощадите меня. Вы утяжелите свои игральные кости убийственным намеком, если вынесете это слово в название. 1943. Забытый поэт. Часть первая. В 1899 году, в тяжеловыйном, благоустроенном, подбитом снежной ватой Петербурге того времени, известная культурная организация «Общество содействия российской словесности» решила устроить торжественный вечер памяти поэта Константина Перова, ушедшего из жизни полвека назад, в толком возрасте 24 лет. Его бросили на роль русского Рэмбо, и хотя мальчишка-француз превосходил его своим даром, такое сравнение имело некоторый смысл. Уже в 18 лет он написал свои восхитительные грузинские ночи, длинный, извилистый, мечтательный эпос, в некоторых местах которого, там, где сползает покров условно-восточного бора, поднимается нездешний сквознячок, вызывающий, как это бывает при чтении настоящих стихов, внезапные мурашки где-то между лопатками. Затем, через 3 года последовала книга стихов, он обзавелся одной из немецких философских абстракций, и некоторые его стихотворные вещи огорчают гротескной попыткой сочетать подлинный лирический порыв с метафизическим объяснением мироздания, но прочее так же оригинально и живо, как в те дни, когда этот странный юноша перетряхнул русские словарь и свернул шею общепринятым эпитетом, дабы снова заставить поэзию бормотать и петь, а не чирикать. В большинстве читателей нравится его стихи, где свободолюбивый пафос, характерный для 50-х годов, извергается потоком темного красноречия, который, по замечанию критика, не указывает на врага, но вызывает неодолимое желание вступить в борьбу. Лично я предпочитаю более чистую и в то же время более угловатую его лирику, такую как «Цыган» или «Летучая мышь». Перов был сыном мелкого помещика, о котором известно только, что он пытался разбить чайную плантацию в своем имении под Лугой. Его дочь Константин, прибегнув к графической интонации, провел немало времени в Петербурге, полусонно посещая университет, а затем рассеянно подыскивая службу в канцелярии. Немного известно о его жизни, помимо мелочей, которые можно выудить из общих тенденций, характерных для его окружения. Известен отрывок из письма Некрасова, случайно повстречавшего его в книжной лавке, рисующий образ сумрачного, нервного, неловкого и необузданного молодого человека с глазами ребенка и плечами грузчика. Предстоит он также в полицейском донесении, шепчущимся с двумя другими студентами в кофейне на Невском. А сестра его, вышедшая замуж за купца из Риги, будто бы осуждала его романтические увлечения белошвейками и прачками. Осенью 1849 он заявился к отцу с просьбой снабдить его деньгами на путешествие в Испанию. Отец, человек непосредственных реакций, наградил его оплеухой. Несколькими днями позже незадачливый юноша утонул, купаясь на реке. Одежда и недоеденное яблоко были найдены под березой, но тело так и не нашли. Его слава была бледноватой, отрывок из грузинских ночей. Один и тот же во всех антологиях. Неистовая статья Добролюбова, 1859, превозносящая революционный пафос слабейших стихов. Общее представление 80-х, что реакционная атмосфера задушила и, в конце концов, погубила прекрасный, но так и не оформившийся талант. Вот, собственно, и все. В 90-х, в связи с ростом интереса к поэзии, совпавшего, как это иногда бывает, с неповоротливой и скучной политической эпохой, началась лихорадка второго открытия вокруг наследия Перова, в то время как одержимые революционные идеи продолжали подпевать Добролюбову. Компания по сбору средств на установку памятника в обращая никакого внимания на студентов с рукавными повязками в качестве распорядителя, попытавшись остановить его, он невозмутимо подошел к комиссии, поклонился и сказал: «Я Перов. Мой друг, вдвое старше меня, теперь единственный живой свидетель происшествия, рассказывал мне, что председатель комиссии, имевший как редактор газеты большой опыт по части нежелательных вторжений, приказал, даже не подняв головы, выпроводить его. Никто этого не сделал. Может быть, потому что перестал выказывать некоторые почтения к старому господину, который, судя по всему, был несколько пьян. Он уселся за стол и, выбрав самого кроткого из присутствовавших, славского переводчика Лангфелла Гейна и Селебридома, впоследствии члена террористической ячейки, деловито спросил, сломаны ли уже деньги на памятник, если да, то когда он может их получить. Всем очевидцам запомнился спокойный тон, с которым он высказал свое желание. Он на нем не настаивал, лишь сформулировал его, как будто не допускал и мысли, что ему могут не поверить. Невероятнее всего было то, что с самого начала этой странной истории в изолированной комнате среди стольких знаменитостей находился он, с его патриархальной бородой, выцветшими карими глазами и носом картошкой, преспокойно интересующиеся выгодами этого предприятия, даже не вносулись предъявить и такое зыбкое доказательство, которое мог бы сфабриковать обычный самозванец. «Вы что, родственник?» — спросил кто-то. «Меня зовут Константин Константинович Перов», — сказал старик без всякого раздражения. «Правда, мне известно, что какой-то отпрос моей семьи присутствует в зале, но это не важно». «Сколько с вами лет?» — спросил Славский. 74, — последовал ответ. «Да еще я пострадал в результате нескольких неурожаев». «Вам, наверное, известно, — вклинился актер Ермаков, — что поэт, ради которого мы сегодня собрались, утонул в Оледеже 50 лет назад». «Вздор! — рявкнул старик. — Я инсценировал эту смерть по собственной прихоти». «Хорошо, любезно, — сказал председатель, — но теперь, я полагаю, вам следует уйти». Они вычерпали смутьяна из своего сознания и проследовали из комнаты на залитую ослепительным светом сцену, где красовался накрытый торжественным красным бархатом стол с необходимым количеством стульев за ним, гипнотизируя публику блеском обязательного графина. Слева от него был выставлен портрет, одолженный по этому случаю галерея Шереметьево. 22-летний Перов, смуглый юноша с романтической шевелюрой и отложным воротничком, треножник щедро увит листьями и цветами. Трибуна с еще одним картином возвышалась на переднем плане, а концертный рояль за кулисами дожидался, пока его выкатят во второй музыкальной части программы. Зал был до отказа заполнен литераторами, просвещенными юристами, учителями, учеными, любознательными студентами, курсистками. Несколько непримерных агентов охранки скучали тоже, поскольку правительство знало по горькому опыту, что самые унылые культурные сборища имеют странную тенденцию соскальзывать в вакханалию революционной пропаганды. Ввиду того, что ранние стихи Перова содержали завуалированный, хотя и благопристойный намек на мятеж 1825 года, следовало быть начеку. Никогда нельзя предвидеть, что может воспоследовать за публичной декламацией таких строк, как «сибирских пихт, угрюмый шорох, с подземной сносится рудой». По свидетельству одного из очевидцев, вскоре уже не оставалось сомнений в том, что нечто смутно напоминающее Достоевский скандал, автору вспоминается известная балаганная глава в «Бесах», нагнетало атмосферу неловкости и ожидания. Дело в том, что старый господин умышленно последовал за семью членами юбилейного комитета на сцену и попытался усесться с ним за стол. Председатель, озабоченный главным образом тем, как ему избежать потасовки на глазах у публики, сделал все возможное, чтобы помешать безумцу. Под прикрытием учтивой улыбки он предупредил патриарха, что выкинет его из зала, если тот не отдаст спинку стула, которую Славский с беспечным видом на железной хваткой тихонько выдирал из артритных рук старика. Старик сопротивлялся, но пальцы его разжались, и он остался без стула. Огляделся, заметил винтовую табуретку.